Глава 5. На следующий день я встала с головной болью, потому что полночи изучала историю Шакрильи. Однако все 5 книг и множество вестников, прихваченных в библиотеке, повествовали примерно о том же, что мне уже стало известно. Короля потомков драконов предали приближенные. Сначала они убили его, а затем сорвали коронацию принца, уничтожив и многих ярых приспешников старой династии. Как итог, 8 последних лет богатая и прекрасная Шакрилия неуклонно беднела и превращалась в страшилку для маленьких вредных детишек. В угасающее королевство без короля, тонущее в распрях. Коренные шакрилийцы, потомки высших драконов, после смуты массово покидали родные места, стараясь спасти жизни детям, на которых совершались неоднократные покушения сторонниками оппозиции. И теперь, даже после низвержения предателей и создания Совета Драхсишесов, возвращаться в королевство никто не спешил. Старейшины били тревогу и шли на многое, лишь бы найти представителя рода Ордис. Его собирались обязать исполнить предначертанное — разделить живой рисунок артефакт с наследником короны. А нового претендента на власть прятали до возможности возведения на престол. Без истинного короля-дракона, способного пройти ритуал принятия власти по всем правилам, Шакрилью ждал ужасный конец. Там попросту вырождалась магия. Увы, ни портретов, ни даже описания полной семьи Ордис я так и не нашла. Как ни странно, о детях и родственниках королевской семьи тоже не писали. По всему выходило, что информацию великолепно подчистили лучшие менталисты. Оно и понятно. Ведь на истинных потомков драконов по-прежнему охотились. Одни для продажи совету драхсишесов и получения вознаграждения, вторые, чтобы добить королевство и избавиться от представителей высшей крови. Из-за козней дяди Нильса я косвенно относилась к числу первых. Самой мне не было никакого дела до политики, но дядя требовал найти потомка Ордисов. Теперь я понимала наверняка. Он собирался сдать парня совету, чтобы взамен получить тепленькое место рядом с будущим королем. Не повезет им с таким приближенным лицом, но что поделать? Успокаивала меня одна мысль. В случае нашей удачи найденышу не грозила смерть. Я не хотела думать, что потомок Ордисов, переживший потерю родителей, возможно, вовсе не желал возвращаться в ненавистную ему Шакрилью. Там ему предстояли вечное служение королю и вечная готовность к новым покушениям. Все это не моего ума дело. Таково предназначение Ордисов, а я всего лишь случайный инструмент судьбы, который чуточку помогал восстановлению Шакрилии. Никакой жалости к чужаку быть не могло. С тех пор, как дядя прикрыл меня во время всплеска прорвавшегося дара 7 лет назад, мы с отцом постоянно слышали лишь одно — должок. От этого невозможно было ни уйти, ни спрятаться. Потому я обязала себя выполнить поручение и найти потомка. А дальше разберусь. Умывшись, я подняла голову и всмотрелась в бледное отражение, вспоминая вчерашний вечер. Налсур вызвал меня не просто так. Он сообщил, что оговоренная ранее первая практика со студентами должна случиться буквально на днях, и навязывал Экхана в спутники. Мои протесты и разумные доводы о необходимости нормально познакомиться с ребятами Налсура не волновали. Он словно сорвался с цепи и даже позволил себе повысить на меня голос. Подлый темный наверняка понимал, что я постараюсь выполнить задание дяди и уехать. Потому давил. Ненавижу. Выскочив из ванной, я вернулась в спальню и подошла к стене, на которой закрепила наброски портретов 7 студентов, моих подопечных. Припомнив кое-что по мелочи, дорисовала Даниэлю Астриду ямочку на правой щеке. Над Татисом Чесом приписала «Прочесть больше информации про дар истинных некромантов». Присмотревшись к нарисованному портрету, поморщилась, вышло бездарно. Но главным было отразить суть — черный бездонный взгляд. Вспомнив Татиса, передернула плечами. Каково это быть им? В своей жизни я встречала всего нескольких проводников — и то не общалась близко. Все они были странными, замкнутыми мизантропами. Татис в сравнении с ними казался открытым и милым. С другой стороны, я слишком мало знала о его потенциале. Как, собственно, и о Василиске. Наглый Элисумс, я нарисовала на его голове множество торчащих в стороны кудряшек, смотрел на меня через линзы очков. Выглядел даже забавно, но веселиться не хотелось, ведь я помнила о приписке в личном деле Эллиса. Его дар был также непрост. А остальные? Я пробежалась взглядом по портретам, вновь гадая, как в Академии на одном курсе собрались столь нетипичных темных. Интересным был и другой факт, замеченный мной во время наблюдения в секционной. Кажется, они вполне ладили между собой, хотя дар у всех превышал средний потенциал. Темным тяжело сходиться с остальными. А эти такие разные спокойно общались и, судя по всему, не испытывали дискомфорта. Налсур явно прятал в своем мешке еще один темный секрет, который предстояло разгадать. Еще четверть часа мне понадобилось на то, чтобы собраться и отправиться на завтрак в столовую. Решив по старой памяти сократить дорогу, очень скоро я оказалась перед малым плацем. А там Экхан тренировал второкурсников. Он стоял спиной ко мне. В чёрной обтягивающей форме, высокий, сотканный, кажется, из сплошных мускулов. Уверенным голосом он раздавал команды, требуя выполнить нормативы. А мой взгляд быстро исследовал мощную фигуру, широкие плечи, коснулся черных волос с седыми прядями. Следовало отвернуться, и я собиралась, но Экхан, словно почувствовав, что за ним следят, поймал мой взгляд. Уставился, ничуть не удивленный моим вниманием, спокойный, непоколебимый, иронично улыбнулся. А я... Внутри меня за каких-то несколько секунд разбушевался шторм. Рядом с Конрадом самообладание трещало, как весенний лед под натиском неизбежного жара лета. Я отвернулась первой и, всем видом показав, насколько мне все равно, пошла дальше. Внутри я горела. Еще вчера казалось, что справиться с присутствием Конрада будет легко. Сегодня пришло понимание, я ошибалась. Ведь даже спустя 7 лет страшное неуемное желание быть ближе к человеку, который меня растоптал, никуда не делось. Я не понимала этого. Нас с Конрадом ничто не связывало. Он не искал со мной встречи тогда, не пытался поговорить или получить объяснений. Ему хватило кругленькой суммы от моего дяди, и скандал был замят. Какое-то время потом я остро чувствовала вину. Но когда узнала, что Конрад продал остатки моего хорошего отношения и даже не подумала о разговоре по душам, возненавидела его. Первая и единственная любовь сгорела, превратившись в пепел. Или мне казалось, что это именно любовь? Судя по остаточным реакциям тела, чувства не ушли до конца. Но теперь я понимала причиной всему его внешность и умение подать себя. А во мне еще жила та девушка, восхищенная потомком драконов. Потому неудивительно, что Конрад добивался невероятного раздрая эмоций одним присутствием поблизости. И с этим тоже стоило разобраться. За завтраком я немного пришла в себя. Ради закрепления репутации ледышки решила порепетировать перед Лансом будущей встречи с Экханом. Заготовить пару фраз перед встречей с врагом — дело необходимое. Думая о способах борьбы с ненужным влечением, я добралась до своей аудитории и с удивлением обнаружила открытую дверь. Оказалось, меня снова ждал сюрприз. В кабинете уже сидели 5-курсники, хотя ключ был только у меня. Темные маги никогда не были терпимы к проникновению на их территорию. То есть студенты прощупывали границы дозволенного, прекрасно понимая, что стоило остановиться еще на пороге. В аудиторию я вошла с непроницаемым лицом. Там же обнаружила 6 наглецов, не хватало лишь Даниэля Астрида. При моем появлении тихие разговоры смолкли, на меня уставились 6 пар глаз. «Приветствую, студенты. Как вы сюда попали?» — спросила я, следуя к столу. «Вошли?» — осклабился Марк Лис. «Ножками, Гер Эйфет. А дверь открыли ручками». Он продемонстрировал 2 ладони, пошевелил пальцами. Я посмотрела на Лиса. Тьма заурчала внутри, готовясь преподать урок. «Разве вас не предупреждали, что без разрешения преподавателя входить в аудиторию не следует?» Спросила спокойным тоном, позволяя тьме проявиться, оплести мои ноги и приподняться, обретая подобие физической формы. Или тени. Покачав головой, я поставила на стол сумку и сняла пальто. В это время тьма медленно двинулась по полу. Она то собиралась в одно большое пятно, то растекалась черными узорами-паутинками, иногда приподнимая нечто вроде головы и вглядываясь провалами глаз в студентов. Те настороженно следили за происходящим, слушали и смотрели. «Понимаю, у прежних преподавателей могли быть иные правила», — продолжила я, глядя на всех по очереди. «Вам позволялось врываться в аудиторию, когда захотите, говорить больше, чем следовало, шутить там, где стоило промолчать. Со мной всего этого делать не следует. Сегодня, как и вчера, вы вошли, не дождавшись приглашения. Я не люблю неуважения и не стану его терпеть. Это важно понять как можно скорее». Тьма вернулась ко мне, опутала ноги, и принялась ждать верным псом, уже готовым к игре. Студенты неотрывно следили за мной. «Теперь, когда правило озвучено, знайте, за нарушением последует наказание», — сообщила я. «В рамках закона и правил Академии, разумеется», — деловым тоном уточнил Элисумс. Он поправил очки на точёном носу, сверкнул красно-коричневыми глазищами. «Разумеется. Я скопировала его интонации. Но вы же помните, что все незапрещенное нормативными актами разрешено?» «Чудесно», — кивнул Марк Лис, сияя улыбкой. «Очень люблю находить дыры в законах. Опасное хобби. Однажды вы можете навсегда пропасть в одной из таких дыр», — заметила я, давая молчаливую команду тьме. Так как раз, вновь слившись с полом, рванула к Лису, вцепилась ему в ногу и принялась оплетать тело, плотно сжимая и наверняка причиняя сильный дискомфорт. «Это и есть ваше наказание? Щекотно!» — солгал рыжий бледнее. «Так смейся», — предложила я, улыбнувшись. «Говорят, веселье продлевает жизнь, в отличие от наглости». Остальные студенты заметно напряглись, но вмешиваться не спешили. Лис тихо захрипел, и тьма тут же сорвалась вниз, отзываясь на призыв. Пару секунд, и она вернулась ко мне. Забравшись по ноге, густым черным облаком осела на моей ладони, оставляя в ней ключ от кабинета, который до этого я велела найти. Марк Лис нервно передернул плечами. Его синие глаза засверкали злостью и жаждой мести. Россыпь веснушек на бледном лице стала еще ярче. Поблагодарив тьму, я рассеяла ее и медленно положила ключ на стол. В кабинете стало ощутимо прохладней. Я тут же продрогла, но старалась никак этого не показать. Слабость никогда не была поводом для уважения. Надменно осмотрев каждого из присутствующих, я, наконец, представилась. «Для тех, кто еще не знает мое имя, Гера Василяра Эфит. Меня пригласили в академию в качестве нового преподавателя и вашего куратора. Даже если кто-то против...» — я взглянула на Лиса. «Ему придется принять мое появление как неизбежное. Мне предстоит писать характеристики на каждого из вас и сопровождать на обязательные практики, без которых обучение не будет считаться законченным. А значит, вы научитесь меня уважать и сотрудничать на удобных мне условиях. Никак иначе. Дальше. Как вы все понимаете, наша совместная работа подразумевает определенную близость, но у нее есть границы. Перешагнете за установленные пределы — пожалеете». «Я не предлагаю дружить и запрещаю приходить ко мне домой за советом на ночь глядя. В эту аудиторию можно входить только после разрешения. Я вам не мать, не сестра и не подруга. От меня зависит, сможете ли вы выпуститься с дипломом на руках. Так что думайте над тем, что делаете, и говорите. Есть вопросы, критика, предложения?» «Вы хорошо все объяснили». Красавчик Александр Форд чуть склонил голову, уронив на лицо несколько пепельных прядей. Сегодня он надел темно-серый классический костюм с жилеткой в клеточку. Без пиджака. Синяя рубашка очень шла парню. Такого же цвета бабочка придавала образу законченный вид. Именно Александр Форд был звездой на уроке по танатомии и показался мне неформальным лидером группы. Теперь он перечислял все, что усвоил из моего монолога, загибая длинные пальцы. «Вы нам не мать, не сестра и не подруга, но вас можно разумно критиковать. Это все, что вы поняли, Герфорд?» — спросила я. — «Ну что вы». Он позволил себе мягкую улыбку, став еще привлекательней. «Также я запомнил ваше имя, угрозы и уловил раздражение из-за нашего несанкционированного проникновения на данную территорию». Он обвел аудиторию широким жестом. «И зря вы считаете, что мы не хотим видеть вас в качестве куратора. Судя по сплетням, у вас сильный дар. Не представляю, каким образом декану удалось уговорить вас приехать и заменить уволившихся преподавателей». «Но рад, что практика продолжится, и характеристики будут написаны». «Будут», — согласилась я, добавляя важное, — «если мы сработаемся». «Хотелось бы все же без эксцессов», — широко улыбнулась Юлия Бьерт, единственная девушка в группе. Ее светлые волосы были распущены, на губах снова красовалась черная помада. Голос Юлии оказался мягкий, грудной, такой наверняка мгновенно привлекал мужское внимание. Взгляд синих глаз, томных, с поволокой, — обратился к Марку Лису. Могло показаться, что она просто взглянула на однокурсника, но парень неожиданно подобрался и недовольно проговорил. «Обещаю больше не открывать эту аудиторию без разрешения». «Обещаете только вы?» — уточнила я. «Я ведь не могу говорить за других», — осклабился он. «Мы все обещаем», — вмешался Александр Форд. «И сожалеем тоже все». «Вы, значит, можете говорить за других», — сделала вывод я. Форд кивнул, ничуть не смутившись. «У вас есть еще ключи?» — задала я новый вопрос Лису, прекрасно понимая, кто зачинщик взломов. «Вполне вероятно», — ответил рыжий гад. «На всякий случай. Вдруг ваш потеряется. Не бежать же к завхозу, когда дама в беде». «Очень предусмотрительно», — ответила я и вернулась к столу. Присев, принялась рассматривать каждого из присутствующих. Юлия Бьерт рисовала что-то на бумажке. Василиск Элли Сумс смотрел на меня, как удав перед прыжком, с интересом и немного с жалостью, как бы заранее прощаясь. Александр Форд поправлял рукава рубашки, закатывая их по локоть. Здоровяк Виктор Томс, так и не сказавший ни слова, подпирал голову могучей рукой и, кажется, спал с открытыми глазами. Татис Чес пялился куда-то за мое плечо с таким жутким видом, что хотелось немедленно отпрыгнуть с криком «Изыди!». А ведь я темная, и напугать меня сложно. Вот они, своенравные студенты, от которых, как я узнала вчера, уже несколько раз отказывались кураторы. Эта команда выглядела слишком разношерстной. Очень сильные маги, недоверчивые и, на удивление, сплоченные между собой. «Ладно», — отвлекшись от мысли, я хлопнула по столу ладонью. «Просыпаемся. Все мы уже заочно знакомы, так что не будем тратить время на расшаркивание. Приступим к занятию. Кстати, где ваш седьмой, Даниэль Астрид?» «Болеет», — ответил Марк Лис. «Просил понять и не держать зла». «Зря. Передайте ему, что он в черном списке», — попросила я и продолжила. «Что касается предмета, вы много пропустили, так что будем идти в удвоенном темпе. Предупреждаю, поблажек не будет, а наказание — да. Все ясно». «Вы любите наказание», — с невозмутимым видом кивнул Александр Форд. «Запомнили». «А что именно предпочитаете?» — уточнил Марк Лис, озорно сверкнув глазищами. «Проклятие, розги». «По-моему, ты не понял», — вмешался Элли Сумс, поправляя очки. «Гера имела в виду, что любит наказывать сама. Просто она неправильно выразилась». «И ну такое находятся любители», — пожал плечами Лис. «Вот, например, мой прадед обожал...» Сбившись на полусловие, Марк закашлялся и начал хрипеть. Схватился за горло, покраснел, несколько раз мотнул головой. В следующий миг мы встретились взглядами, и у меня начало покалывать в висках. Я покачала головой, предупреждая. «Правилами Академии запрещено применять ментальную магию без разрешения объекта. Если поймают на таком, вам грозит отчисление. А я поймаю и не пощажу». Давление на виски прекратилось. Лис вскочил, замычал, сжав кулаки. Юлия оторвалась от рисования и принялась искать что-то в сумочке. Татис грустно вздохнул и начал активнее кутаться в свой безразмерный свитер. А здоровяк Виктор Томс с грохотом отодвинул стул и осуждающе уставился на меня. Из-под густых бровей выглядывала сама тьма. Он будто готовился сокрушить меня, но ждал, поглядывая на Александра Форта. Тот что-то записывал и не обращал на нас внимания. Умс сидел спокойно в ожидании финала представления. То ли все они недолюбливали Лиса, то ли понимали, что, вмешавшись, делают хуже. Наконец, я отозвала свое проклятие и уточнила вкрадчивым голосом. «Вижу, вы подавились воздухом, Гер Лис. Так бывает, когда много и бездумно расходуешь кислород, особенно на моих уроках». Виктор тут же вновь принял вид дремлющего медведя. «А вот Лис... вы...» Он все еще тяжело дышал и смотрел так, будто хотел придушить лично. «Вам это с рук не сойдет». «Что именно?» — удивилась я. «Проклятье! Я задыхался из-за вас!» — выпалил Марк. Я покачала головой. «Какое ужасное голословное обвинение! Вы раните мне душу, студент! Потому что ваша магия на меня напала!» — не унимался Марк. Он потирал шею, а его глаза потемнели, как ночное небо. «Даже если бы кто-то мог доказать мою причастность к некоему проклятию, что тогда?» — ласково уточнила я. «Уставом Академии пока не предусмотрен запрет на применение подобного рода наказаний за мерзкое поведение на уроках. Наверное, преподаватели здесь очень гуманны. С другой стороны, есть вы, студент-выпускник, который так плохо справляется с эмоциями. Ай-яй-яй, даже не знаю, выйдет ли из вас толк». Марк постоял еще пару секунд, затем медленно кивнул и вернулся на свое место, не прекращая сверлить меня ненавидящим взглядом. Урок он не усвоил. Явно решил выждать и напасть снова. «А теперь смотрим на доску», — холодно улыбнувшись, предложила я. Активировала заклинание поочерёдной визуализации скрытого и принялась объяснять тему. «Сначала перед вами будут появляться формулы из пройденного материала. Вы расскажете мне, что они означают. На справедливую оценку могут рассчитывать все, кроме моего любимчика Марка. Его балл изначально занижен. Да, я предвзята и не скрываю. Поехали». К моему удивлению, урок прошел спокойно и продуктивно. Студенты больше не зубоскалили. Пройденный материал они знали, если не на отлично, то очень хорошо. Новые знания поглощали старательно. Пока я говорила, делали внимательные лица. Участливо кивали на все мои пояснения и конспектировали лекцию. Но за все время они не задали ни одного вопроса и не проявили инициативы иным образом. К концу урока я осознала ошибку. Мой план по завоеванию их доверия провалился в зародыше. Сразу после звонка студенты молча встали, собрались и потянулись к выходу в порядке очереди. Я следила за ними, не в силах наступить на горло гордости, но понимала, вместе с ними уходил и мой шанс на обретение свободы. В итоге сдалась. «Вы знаете Гаммера Дороха?» — спросила самым нейтральным тоном. В двери замер здоровяк Виктор Томс. Обернувшись, он кивнул. «И когда Гаммер планировал вернуться на учебу, продолжила я. «Об этом лучше спросить у самого Гаммера», — ответил вместо Виктора Василиск. «Или у декана», — поддакнул Марк Лис, толкая здоровяка Томса в спину. «Нам-то откуда знать? Мы, как и вы, ему не родня». «Мне говорили, вы сплоченная группа», — пожала плечами я. «Вот и решила, что знаете о Гаммере хоть что-то». «Мы сплоченные, но не лезем в жизни друг друга и не делимся собственными знаниями с посторонними». Поправляя очки, просветил меня Василиск. «Я ваш куратор?» — напомнила, с трудом сдерживая злость. «Тогда у вас есть доступ к данным Гаммера, и вы сможете сами с ним связаться», — ответил Александр Форд. «Нам пора, учеба не ждет. Всего хорошего, Гера Эфит». Татис Чес вышел из кабинета последним. Перед тем, как переступить порог, он снова уставился куда-то сквозь меня, затем скрылся из виду, а я, наконец, обернулась и принялась проверять кабинет на присутствие духов. Для собственного успокоения. Никого не обнаружив, я присела за свой стол и раздраженно смахнула на пол методичку. Из груди вырвался стон отчаяния. Приходилось признать, что моя неспособность нормально общаться портила все дело. Да и проклинать каждого провинившегося студента действительно не стоит. Нужно было осознать это еще после ситуации с Эшером. Но думать легче, чем воплощать в жизнь. Куда мне девать нажитое годами недоверие, цинизм и патологическую мстительность? Их предстояло довести до минимума. Следовало проявить больше участия к пятикурсникам, стать спокойнее и терпимее, притвориться заинтересованной их судьбами. Я поморщилась от собственных мыслей. Всегда терпеть не могла лицемеров, которые видели цель и шли к ней по головам. Мой дядя был таким. И такой же он планомерно делал меня. «Чтоб вас всех!» Сорвалось с губ, когда я вскочила и принялась прохаживаться по аудитории. Еще какое-то время тихо ругалась, поминая нехорошим словом дядю Нильса, Налсура, чужое королевство и каждого из подозреваемых пятикурсников по очереди. Я не представляла, что делать. Как заключить сделку с собственной совестью и не возненавидеть себя потом, получив желаемое? Достав из сумки мятный леденец, сунула его в рот и присела, стараясь успокоиться. Важно было привести в порядок мысли. Для этого припомнила образ отца. Статный сухопарый мужчина с серыми уставшими глазами тепло улыбнулся в моем воображении. Он попал в ловушку из-за меня. И моя задача — дать свободу ему тоже. Так я и пришла к своеобразному компромиссу с совестью. «Оставаясь во власти Нильса, можно натворить больше зла», — постановила тихо. «Нужно просто делать дело». Презрев сомнения, отправилась в свою каморку, чтобы перечитать записи о студентах и понять, кто из них самый мягкий и коммуникабельный. К нему-то я и планировала втереться в доверие. Нервы шалили, настроение было мерзким. Уже привычно повесив пальто на плечи Ланса, я обвязала вокруг его шеи шарф и, встав напротив, призналась. «Ненавижу себя за то, что собираюсь сделать с этим Ордисом. Но выбора нет, понимаешь, дружище? Знаю, если бы ты мог, непременно поддержал бы меня. Но у тебя пластиковые руки». Импровизированная исповедь перед манекеном пошла мне на пользу. Стало легче просто от того, что я выговорилась. Улыбнувшись, пошла к столу и выдвинула ящик с делами студентов. После чего подметила новый неприятный сюрприз. Кто-то рылся в папках. Дядя давно научил меня недоверию. И даже в собственном доме я всегда клала вещи так, чтобы понимать, если их касался другой. «И снова Марк». Пробормотала я, припоминая, у кого из пятикурсников имелись ключи едва ли не от всех дверей Академии. «Ну, гадёныш!» Порыв тут же отомстить удалось подавить с огромным трудом. «Маленький мерзкий пакостник, и что ты надеялся найти?» — спросила я, принимаясь вынимать папки и рассматривать, что в них дописала. «Ничего сверхценного не нашла. Свое задание я ничем не выдала, но зачем вообще Марку или кому-то еще понадобилось проникать ко мне?» Прощение и терпение не являлись моими сильными сторонами. Скорее, были самыми слабыми. Так что я все же припомнила образ Марка и отправила по его следу птичку, ментального посланника. К ней прикрепила образ своего слова с открытым ящиком и пригрозила написанием заявления о взломе. Вздохнув, присела и принялась хвалить себя. Я молодец. Сдержалась, никого не травмировала и не наорала даже. Но вскоре пришел ответ от Марка. Такая же птичка приземлилась мне на ладонь и растаяла серым туманом, а в голове послышался насмешливый голос рыжего засранца. «Я так понимаю, кто-то вломился в ваш кабинет, и вы не знаете, как правильно написать заявление? Нужна помощь? Или просто дружеская поддержка в эту трудную минуту? Понимаю, большинство одаренных тьмой очень одиноки. Так что не держите в себе, выговаривайтесь. А я, как ваш любимчик, выслушаю и поддержу. Всегда ваш Марк». Вскочив, я несколько раз прошлась по каморке. Мне следовало успокоиться. «Проклятие — это не метод воспитания», — повторяла я себе как мантру. «Можно ставить людей на место более изощренной местью. Я сдержусь, я смогу, я сильная». Но, увы, помогало мало. Так что через пару минут, не придумав ничего лучше, я зажмурилась и, сжав кулаки, зарычала, топая ногами. В попытке выплеснуть эмоциональное напряжение немного увлеклась, представляя, как брошусь сама по следу рыжего, найду его и отомщу. Потом оживлюсь, снова отомщу. И так, пока будет хватать сил. В бессильной ярости, открыв глаза, толкнула собственный стул ногой. Ударилась пальцем, громко застонала и... «Аккуратней, Герейфит, вы нужны нам здоровой», — раздалось за моей спиной. Конрад Экхан стоял на пороге моей каморки. Опершись плечом о косяк и сложив руки на груди, он смотрел совершенно серьезным, непроницаемым лицом. Красивый, высокий, широкоплечий, сильный, в черном спортивном костюме. И сколько этот гад наблюдал за мной, оставалось загадкой, на которую я не хотела знать ответа. «Что ты здесь делаешь?» — спросила, силой воли, призывая остатки концентрации. Потому что хотелось одновременно провалиться под землю от стыда, накричать, потереть ударенный палец и поправить наверняка растрепавшуюся прическу. «Жду», — ответил Конрад. «Но, кажется, я не вовремя». «Ты всегда не вовремя», — сообщила я очевидное. «Мне не до разговоров». «Сильно ударилась?» — уточнил он, совершенно не реагируя на попытки его выставить. «Могу осмотреть твой палец». «Осмотри, конечно», — кивнула я и оттопырила средний на правой руке. Конрад покачал головой, но снова не ушел. «Твой способ снятия напряжения не подходит», — сказал он тоном лекаря, беседующего с трудным пациентом. «Я знаю кое-что более действенное. Физические нагрузки — вот спасение от срывов. И мы могли бы...» «Как ты сюда попал, Экхан?» Прервала его я. «Было открыто?» — ответил он невозмутимо. «Это не значит, что я кого-то ждала», — сказала возмущенно. «Не академия, а проходной двор, какое-то честное слово». «Запирайся, и тогда никто не будет ломиться», — пожал плечами Конрад. «Мне бы твою уверенность», — усмехнулась я, припоминая одного рыжего студента с ключами. Затем, глядя на Конрада, добавила. «На будущее, даже если у меня открыто, не входи. Я занята, всегда». «Значит, ко мне особое отношение?» — спросил он, потирая гладко выбритый подбородок. «Именно так», — кивнула я. «Люблю, когда девушки выделяют меня среди других», — признался этот невыносимый тип. «Кстати, знаешь, что среди любовных романов, которые так любят слабый пол, одной из самых популярных тем названа «От ненависти до любви»?» «К чему мне эта информация?» — почти зарычала я. Взгляд невольно скользнул к губам Экхана, расчерченным белыми отметинами. Вечное напоминание о моей несдержанности. За свою доверчивость к этому потомку драконов я расплачивалась до сих пор. И отец со мной. Разве можно просто забыть такое? Никогда. Мне тяжело находиться рядом с Конрадом. Он — вечное напоминание о разбитых вдребезги мечтах и о долгах перед дядей. Моя личная ненавистная фобия. И мое притяжение. Ужасное сочетание. «Лиара», — снова начал Конрад, — но я выставила перед ним ладонь и покачала головой, призывая остановиться. 7 лет назад ты имел дело с доверчивой девушкой, читающей любовные романы», — кивнула я. «Но я изменилась. Сейчас у меня новые интересы и иное отношение к миру. На тебя я тоже смотрю иначе». «И все же смотришь», — кивнул Экхан, неожиданно улыбнувшись. Его улыбка всегда была широкой, притягательной и заразительной. И годы этого не изменили. Она неизменно переворачивала мне душу тогда. Сделала это и сейчас. Внутри заныло, заболело и запело. Я помнила эту безумно красивую песню, от которой медленно сходишь с ума. И таешь, таешь. Так рождается влюбленность. «Уходи!» — рявкнула я, стараясь заглушить в себе старые чувства. «Хорошо», — кивнул Конрад, прекращая улыбаться. «Как скажешь. Но помни, если захочешь поговорить или спросить о чем-то, я не прячусь, Ляра. Я открыт перед тобой и готов к разговору». «Нет», — я покачала головой. «Говорить мы не будем, ни о чем, кроме работы. И только по существу». Он кивнул, развернулся к двери и остановился снова. Посмотрел на меня с прищуром и заговорил ледяным тоном, царапающим душу. «Прошло много лет с нашей ссоры, Ляра. Пора забыть прошлое и идти дальше. Тем более, что дорога у нас одна». «Забыть?» Я с трудом подавила рвущийся наружу истерический смех. «Возможно, для Конрада все закончилось, когда он получил деньги моего дяди. А я продолжала жить в этой тьме все последующие годы. Снова и снова возвращалась мыслями в день, изменивший наши с отцом жизни до неузнаваемости. И представляла, как могла все исправить. А теперь Экхан предлагал идти дальше. Мне хотелось наброситься на него с обвинениями в лицемерии, ударить и прокричать в лицо, что никогда не смогу забыть случившегося. Что это не было простой ссорой. Но я сдержалась. «Ляра, что ты решаешь? Мы за нормальное общение?» Конрад протянул мне руку. «За нейтральное», — ответила, делая шаг назад и упираясь бедром в столешницу. «У нас одна дорога, Экхан, но это временно. Вынужденная ситуация, так что будем видеться по крайней необходимости. Но без нужды не приближайся, даже во время практики». Конрад отвернулся к стене, вздохнул и покачал головой. Казалось, он готовился к продолжению разговора о прошлом, но я ошиблась. «Я понял», — сказал Конрад, равнодушно взглянув на меня. «Увидимся при отъезде на практику. Единственная просьба — будь благоразумна во время поездки. Налсур наверняка предупредил, насколько непростые у нас студенты. Если что-то пойдет не так, сразу говори. Не надейся только на себя». «Не думаю, что твоя помощь понадобится», — упрямо заявила я. «Считаешь, ты настолько хорошо подготовлена?» Конрад усмехнулся. «Сильная, смелая и независимая, способная остановить взглядом любого, кто по глупости захочет помочь. Просто мечта. Зачем же меня обязали вас сопровождать, как считаешь?» «Просто Налсур устал от тебя здесь», — ответила я. «Хочет избавиться хоть на время, вот и придумал предлог». Конрад тихо рассмеялся. По коже побежали мурашки, а в животе все скрутилось в тугой комок. Смех Экхана, как первые вспышки дара в юном маге, действовал на меня пугающе и дурманя одновременно. «Ты правда изменилась», — констатировал Конрад. «Внешне нет, а вот характер стал гораздо противней. Так не мучайся, уходи», — я кивнула на дверь. «Кто сказал, что я мучаюсь?» Он продолжал улыбаться. «Но так и быть, ухожу. Больше не стану испытывать твое терпение. Увидимся завтра, Ляра. И не волнуйся, я запру дверь, чтобы ты могла вдоволь потопать после моего ухода». Он вышел, ничуть не волнуясь из-за моего гневного взгляда. А я схватила сумочку и, выждав пару минут, помчалась в деканат требовать от Налсура отсрочки практики.